Волынский летописец тогда не без гордости писал, что князь Даниил воевал с Куренцией, и николи же не боясь его, что он укреплял противотатарскую оборону и грады зиждой противу татар. Но ведь Куренция был самый младший среди других вождей татарских, и дело при том в недалеком будущем должна решить не храбрость. Столкновение Александра с братьями не миновало Новгорода и Пскова. Это стало ясно, когда тверской князь Ярослав Ярославич предпринял отчаянную попытку поднять против власти Александра обе боярские республики. Это ему удалось без труда. Боярство и прежде, скрипя сердце, ладило с Александром и не ожидало лучшего теперь, когда он явится в Новгород в качестве великого князя. Сперва Новгород пытался официально пересмотреть условия своего договора с Александром. Князь был в трауре в связи со смертью еще одного, уже третьего брата Константина, когда к нему направили посольство с владыкой Далматом и с грамотами, словно о мире. Но князь не спешил их признавать. Он же помедлил. Тогда сидевший в Пскове Ярослав был приглашен и новгородцами, которые его княжить посадиша, а князя Василия, сына Александра, выгнаша. Что боярам братоубийственная война? Но у него, Александра, из шести братьев осталось трое, из которых один при дворе Биргера, другой заодно с боярскими крамольниками. На миниатюре лицевого свода при описании этих событий изображена опустевшая подушка княжеского сиденья и сам княжич Василий, упавший на пол, подняв руки. Ниже он же выезжает верхом из новгородских ворот. Один из горожан замахивается на него палкой. Тут же и отец его Александр. Скупой рисунок позволяет догадываться, что великому князю пришлось в Новгороде нелегко. Александру не оставалось ничего другого, как с оружием в руках принудить новгородских и псковских бояр следовать за собой по новому пути к сотрудничеству с Ордой. Это означало и шаг к установлению боярскими республиками определенных отношений с ханом. Александр Ярославович, как всегда делали в таких случаях его отец и дед, занял торжок. В сопровождении бояр со многими полки двинулся он на Новгород. Ярослав Ярославич хорошо знал своего брата и потому сразу бежал. Но дело было уже не в нем. Распри князей, как это не раз бывало, привела к взрыву народного недовольства. Отстаивая городские вольности, поднялась беднота. «Меньшие решили, — говорит летописец, — стати всем либо живот, либо смерть за правду новгородскую, за свою отчину». Они выступали обособленно от бояр и собирали свое вече на торговой стороне у церкви Николы, на Ярославовом дворе. Меньшие — это мелкий феодальный люд, рядовое купечество, горожане и шедшие за ними черные люди. По требованию восставших были смещены и посадник, участник Невской битвы, ставленник Александра, Сбыслав Якунович, и Тысяцкий. Оставалось одно — действовать, как учил отец, решительно и с запросом. Краткое, но выразительное требование Александра в первой переданной Новгороду грамоте «Выдайте мои вороги» вызвало бурю гнева. Кому-кому Александру было известно, что новгородская правда подобную выдачу всегда отвергала. Здесь, как и в других вольных городах Руси, судить человека могли только местные власти. Согласие вече, посадником стал Ананий. Сменили и Тысяцкого. Столкновение знатных бояр с меньшими грозило вылиться в кровопролитие, вооруженные силы